Глава 15. «Ты куда?» — спросила Машка, пока я быстро надевала куртку. Меня трясло, слезы едва не лились по щекам. Я никогда не влюблялась и даже не испытывала такую симпатию к парню, чтобы ревновать его к кому-то, представлять, как мы держимся за руки или танцуем. Все это казалось таким далеким и чем-то не про меня, а про героинь книг. И вот, пожалуйста, живот сводило спазмом от одной мысли, что Илья там с Кариной вместе, что они после дискотеки пойдут гулять, а затем обязательно будут целоваться возле ее подъезда. Я никогда еще не ощущала себя такой дурой. Звезды, которые загорелись в моем глупом сердце, вмиг погасли. У этой лавстори не будет продолжения. Домой. И я одна, ладно? И не взглянув на Машку, я полетела прочь из школы. Подальше отсюда. В лицо ударил поток прохладного ветра, когда я выскочила на улицу. Подняла руку, пытаясь укрыться, но на душе было так погано, что непогода даже порадовала. Остужала, так сказать. Я всегда считала себя рассудительной и здравомыслящей девушкой, но то, как сейчас горели щеки от злости, как тряслись губы, было совсем не в моем стиле. Может, мне нужна прививка от глупостей? Или же от Ильи Измайлова? Точно, второй вариант однозначно подходит. Засунув руки в карманы куртки, я побрела в сторону дома. Белые тропинки, усыпанные приличным количеством снега, освещали фонари. Где-то вдалеке лаяла собака, а из проехавшей мимо машины донеслась противная громкая музыка. Жизнь не остановилась. Она шла своим чередом, словно ничего не произошло. Ведь в масштабах планеты разбитое сердце девушки — такая ерунда. До подъезда я добрела довольно быстро. Однако домой заходить не хотелось. Мама начала бы спрашивать, почему вернулась так рано, и что это за кислое выражение лица. И будь мы с Ильей хоть в каких-то отношениях, я бы честно призналась, что он придурок. Но эти отношения — плод моей фантазии. В таком даже признаваться нелепо. Я свернула в сторону детской площадки, решив посидеть на качелях, собрать мысли в кучу, успокоиться. Правда, через пару шагов остановилась. Послышалось, будто кто-то идет следом. Сердце скрутилось в тугой комочек, воображение подкинуло ужасные кадры, и я от страха сжала в кармане куртки телефон. Все-таки я не отважный супергерой. Шаги стали громче, снег хрустел под чьими-то ногами, и от этого пульс мой участился. Бух, бух, бух. Кто-то двигался четко в моем направлении. Не выдержав напряжения, которое сковало мышцы, делая их какими-то деревянными, я зажмурилась и обернулась. Раз, вдох. Два, выдох. А когда открыла глаза, обомлела. «Илья?» — прошептала, скользя по нему удивленным взглядом. Он был в черной парке, за спиной висел чехол с гитарой, а рыжие волосы развевал ветер. Я почувствовала, как улыбка тронула уголки моего рта, но тут же поспешила ее стереть. «Этот парень танцевал с другой», — напомнила себе я. «Хотел поговорить, но не вышло», — сказал он, перешагнув через бордюр и оказавшись напротив меня. Затем снял с плеча чехол и вытащил оттуда гитару. Обычную, на которой летом играют парни на улице, сидя у костра. «Карину бросил. Зря», — нахмурилась я, скрестив руки на груди. «Она такая милашка, когда злится». «Разъяренные милашки, боюсь, не в моем вкусе». «У тебя слишком быстро меняются вкусовые предпочтения. Не боишься, что однажды вообще ничего не почувствуешь?» Съязвила я, не в силах сдержать свой гнев. «Как после ковида, что ли?» «Как после удара в лоб». «Вообще-то это из-за тебя». Измайлов сел на лавку и положил на колени гитару. В свете фонаря он казался мне каким-то другим, словно плодом воображения. Красивым мальчиком, сошедшим со страниц глянцевого журнала, где печатают фотки знаменитостей. Снег маленькими перьями игриво путался в волосах Ильи, отчего они переливались, а его глаза горели, как драгоценные камешки в свете луны. В них было нечто похожее на страсть вперемешку с ревностью и желанием обладать. Я отчего-то смутилась этого взгляда, направленного на меня, и растерялась. Злость и желание уколоть его побольнее вмиг испарились. Вот же магия. «Что именно?» Сглотнув, прошептала себе под нос. «Только не говори, что Карина угрожала мне, и ты, как доблестный рыцарь, чтобы спасти мою жизнь, решил исполнить ее желание». «Ты сегодня весь вечер возле Сорокина». «Потому что ты весь вечер с Кариной!» Выпалила я и тут же мысленно дала себе по губам. «Дура! Ну что за дура? Неужели нельзя думать, прежде чем говорить? Я... в смысле...» «То есть ты пришла такая красивая, чтобы со мной потанцевать, а не для него?» Как бы между делом уточнил Илья и для подтверждения своих слов даже улыбнулся. Мне хотелось показать и ему средний палец, но вместо этого я просто отвернулась, скрестив руки на груди, и тихо фыркнула. «Я верну тебе браслет!» Зачем-то произнесла, ощутив очередной укол вины и ревности. Правда, непонятно к кому. Я ведь не знала девушку, которой его дарили. Боковым зрением заметила, что Илья разглядывал гриф гитары, и подумала, что, может, он просто проходил мимо, что в этом нет смысла. Только ложную надежду себе дарила, чтобы потом расстроиться. Сердце глухо ударило о ребра, и словно маленький клубок покатилось к Измайлову. Вообще-то оно давно поселилось в его ладонях, тая от невероятного тепла. И забирать его обратно было трудно. Но я должна, чтобы больше не плакать. Ведь между нами нет взаимности. «Мне домой пора», — прошептала я и решительно шагнула прочь, мимо Измайлова. Но он схватил меня за руку, заставив остановиться. «Я тебя не отпускал, староста». «А я у тебя не спрашивала». Нахмурив брови, я дернулась, но он лишь сильнее сжал мою кисть. «Староста... нет. Надя, ты...» «Я думала, мы хотя бы друзья. Но ты ведешь себя странно». Не выдержав, выдала я. Терять было нечего. Уверена, он все понял. Про мои чувства, ревность и обиду. Если Сорокин понял, то только слепой не сложил бы 2 и 2. Я сама себя сдала. «Знаешь, я вчера неожиданно написал песню. Не помню, когда муза в последний раз посещала меня. Всю ночь сидел с гитарой и блокнотом. Поэтому присядь, я хочу, чтобы ты послушала». «Я не твоя фанатка! И песни ваши не слушаю!» — крикнула в сердцах от обиды, что кусала диким зверем. Ветер задувал под одежду, и меня потряхивало от декабрьской прохлады. Или же от нервов. Я не могла определиться до конца. «А она не для моих фанаток. Они не поймут, садись». И он силой усадил меня, а сам, наоборот, поднялся. Напротив лавки были качели на цепях. Старенькие, хлипкие, но дети их обожали и летом постоянно качались. Усевшись в маленькое сиденье, Измайлов расставил локти и пристроил гитару между коленей. Его пальцы медленно скользнули по струнам, издавая красивый чистый звук. Я почему-то не могла оторвать от него глаз, наблюдая за каждым движением, за тем, как он ловко перебирал струны. А когда Илья запел, я окончательно сдала свои бастионы. Словно зима закончилась, словно меня окутало летним рассветом, от которого на губах расцвела улыбка. Давай сыграем заново в нашу игру. Под снегом этим руку тебе протяну. Прошу, не злись и не робей. Ответь мне честно, ты будешь моей. Девочка соседней парты, влюбился в тебя безвозвратно. Хотел сбежать, не получилось. Скажи, что тоже ты в меня влюбилась. Девочка соседней парты, влюбился в тебя безвозвратно. Хотел сбежать, не получилось. Скажи, что тоже ты в меня влюбилась. В твоих глазах декабрьский снегопад, а в моих огонь и совсем не детский сад. Ты моя староста, я бунтарь с гитарой, но вместе мы как звезды в небе пары. Давай забудем смехи и обиды, ведь в сердце моем только твои биты. Под этим снегом в тишине ночной я обещаю, буду лишь с тобой. Девочка соседней парты, влюбился в тебя безвозвратно. Хотел сбежать, не получилось. Скажи, что тоже ты в меня влюбилась. Девочка соседней парты, влюбился в тебя безвозвратно. Хотел сбежать, не получилось. Скажи, что тоже ты в меня влюбилась. Это были не просто стихи. Они проникали в глубину моей души, оставляя там свой неизлечимый след. Я внезапно осознала, что влюбилась в этого парня до головокружения, до слез счастья, которые предательски катились по щекам. Эта песня... Илья написал ее для меня. Каждое слово в ней было посвящено нам. Нет, мне. А когда он перестал играть, поставив аккуратно гитару на землю и прислонив ее к железной трубе качелей, я смущенно прикрыла лицо ладонями. Под ногами Ильи с хрустом проваливался снег, когда он подошел и остановился рядом. По рукам проскользнула волна тока. Это его пальцы дотронулись до моих и отвели от лица. Глаза в глаза. И мир будто поставили на паузу. А вместе с ним и мое сердце. «Я думала, ты меня ненавидишь», — дрожащими губами произнесла я. «Ты со мной не общался и...» «Я просто представлял, каким дураком выглядел, и это бесило. Но не ты, Надя, а я сам себя. Я думал извиниться за свой бред про браслет, но не знал как. А потом ты с этим Сорокином стояла. Подарок его взяла, на танец не пошла. Я думал, что убью его прямо там». Растерянность сменилась смущением. Я почувствовала, как за спиной вырастают крылья, как мотыльки в моем животе победно ликуют, устраивая танцевальный вихрь. И почти неслышно спросила: «Что ты будешь делать дальше?» «То, что должен был сделать еще пару дней назад». С загадочной улыбкой ответил Илья, не выпуская моих рук. «Ты будешь моей девушкой, староста?» «Нет, не так. Ты будешь моей Римской империей?» Я разомкнула губы, выпуская горячий воздух. Дыхание сделалось сбивчивым, взволнованным. Больше всего мне хотелось закричать: «Это точно не сон!» Потому что если это сон, я не хочу просыпаться. Хочу быть с Ильей, хочу познать вкус его губ, держать за руку и проводить вечера с телефоном, слушая его голос. Может, это полное безумие. Мы с ним с разных планет, но почему бы не стать частичкой этого безумства, особенно если к нему так тянется сердце? И Илья, видимо, понял без слов мое решение. Его руки, сильные и властные, обхватили меня за талию, притянув к себе так стремительно, что я едва успела вдохнуть. А в следующую секунду его губы нашли мои. Он поцеловал меня. Сперва нежно, аккуратно. Словно спрашивал разрешения, смаковал сладость, которую пробовал впервые в жизни. А затем наш поцелуй изменился. Он стал глубже, жаднее, словно Илья больше не мог сдерживать себя. Его губы требовали, завладевали, заставляя мое тело выгибаться в его объятиях, будто я была создана, чтобы отвечать ему, будто мы были единым целым. Ох, мамочки! Я и сама неожиданно осмелела. Привстав на носочки и прижавшись теснее, обвела его шею руками. Наш поцелуй был не просто касанием. Он был встречей двух потоков ветра, холодного и обжигающе горячего, неожиданно вспыхнувшими чувствами, радугой после затяжного дождя. Если бы меня попросили описать словами свой первый поцелуй, я бы назвала его ураганом. Со вкусом мятной карамели, моей любимой, и теперь безумно желанной. «Староста, у меня для тебя подарок», — прошептал Илья мне в губы и с неохотой отстранился. Затем вытащил из кармана что-то, зажав в кулаке. «Закрой глаза». «А если откажусь?» «Тогда я тебя украду на всю ночь», — хитро улыбнулся он, подмигнув. Щеки вспыхнули с новой силой, сердечко зашалило. «Вот же проклятые намеки!» «Все, закрываю», — послушно кивнула я, выполняя его просьбу. «Хорошая девочка», — усмехнулся он. Измайлов взял мою руку и, судя по ощущениям, надел на запястье то ли браслет, то ли часы. А когда я открыла глаза, уровень моей симпатии к этому парню превысил все возможные лимиты. «Что это?» — хриплым от волнения голосом спросила я, разглядывая браслет-фенечку. «Ты мне на самом деле понравилась не из-за браслета, а потому что забавно язвила и не бросила меня с температурой. Было приятно осознать, что дело не в моей милой мордашке и репутации». «И ты всем даришь браслеты?» — спросила я, всматриваясь в глаза парня напротив. «Мы так мало друг о друге знали, но мне очень хотелось это исправить и стать тем воспоминанием, которая будет ему дорого на протяжении долгих лет». Второй раз в жизни. Первый был в детстве. Он не отпускал моих рук, а затем и вовсе подался навстречу, коснувшись своим лбом моего. Та девочка плакала, и мне стало ее жаль. Я подарил ей свой браслет и сказал, что он волшебный, излечит любую боль. Она улыбнулась и убежала. Мы с ней дружили год, а потом она переехала, и связь оборвалась. Ну вот и все. Так значит, ты никогда нас не сравнивал? Староста, еще одна глупая теория, и клянусь, реально утащу тебя к себе в берлогу. Лучше поцелуй меня, хихикнув, сказала я. Больше, конечно, в шутку, желая избежать неловкости после этих признаний. А Илья, он просто обхватил мой подбородок пальцами, приподнял его и впился в мои губы. Настойчиво, с такой страстью, что я задохнулась в этих ощущениях, утопая в водовороте чувств. Снег продолжал кружить в небе, оседая на ветвях деревьев. Он стал свидетелем моего первого и второго поцелуя. Он стал свидетелем чего-то волшебного под названием «любовь».